Дамы и господа, простите, что прерываю ваш труд. Меня к тому вынуждает тягостный долг. Под угрозу поставлены безопасность и стабильность общества. Да, да, поставлены под угрозу. Править надо с умом, а не кнутом. Не кулаками действовать, а на мозги воздействовать. Чтоб задница не больно, а привольно. Требуется гипнопедия. Величайшая нравоучительная сила всех времен. Гипнопедия. Одно из главнейших орудий общественной стабильности. Она дает стандартных людей. Стандартные гаммы, тождественные дельты, одинаковые эпсилоны. Внушено государством. Люди, здоровые духом и телом, послушные, постоянно довольные, стабильные, как шестеренки и колеса. Даже от эпсилонов польза. О, дивный новый мир! Общность, одинаковость, стабильность. О, дивный новый мир! Предопределяем, приспособляем, формируем. О, дивный новый мир! Наш девиз – счастье и стабильность. О, дивный новый мир! Когда страстями увлекаются, устои общества шатаются. Почему весь тарарам и Ника Сомограм? Сомограм и нету грам. Лучше полграмма, чем ругань и драма. Все плюсы христианства и алкоголя и ни единого их минуса. Сому А и нету грам. О, дивный новый мир! Это призыв, приказ. О, дивный новый мир. Наш девиз – счастье и стабильность. О, дивный новый мир. Это же избитая гипнопедическая истина. О, дивный, о, дивный новый мир. Дивный новый мир. В конце концов, главные управители поняли, что насилием немного добьешься. Хоть и медленнее, но несравнимо вернее другой способ. Способ эктогенеза. Формирование рефлексов и гипнопедия. Люби то, что тебе предначертано. Все воспитание тела и мозга как раз имеет целью привить людям любовь к их неизбежной социальной судьбе. Мозг рассуждающий, желающий, решающий, весь насквозь будет состоять из того, что внушено. Внушено нами, внушено государством. А хорошо, что я не эпсилон.